Глава 26. Поход. «Всё, хватит. Если никто не против, я объявляю ничью», – заговорила императрица, с легкостью остановив этих монстров. И Грегори, и Михаил были явно против и хотели сказать об этом, но Элейн не дала им этого сделать, молниеносно скрутив обоих. Грегори и Михаил стояли перед Элейн на коленях, склонив голову к земле, а она держала их за вывернутые руки. Сейчас Урсула видела перед собой не девушку, которая смогла легко справиться с двумя сильнейшими бойцами, а ту, кто сможет объединить все человечество и справиться с проклятием морфов. Только Элейн была способна на это, а Урсула и весь Западный Союз помогут ей в этом. Похоже, империя Эрхен получила первых вассалов на соседнем континенте. По крайней мере, Урсула всерьез собиралась внести такое предложение на голосование в Совет. Но это будет достаточно просто сделать, как и убедить членов Совета проголосовать правильно. Гораздо сложнее будет уговорить Грегори пойти на подобный шаг. Но Урсула сделает все от нее зависящее. А пока нужно навести здесь порядок, заняться ранеными и раздать все необходимые приказы. Западный Союз сегодня видел истинную силу Грегори. Силу, когда он не сдерживается, и теперь ни у кого не повернется язык сказать, что он слаб. Исходя из того, что в поединке была объявлена ничья, ни Грегори, ни Михаил не получили никаких бонусов. Вернее, они оба получили, что хотели, но в гораздо более урезанном варианте. Урсуле удалось договориться с Элейн, что пока они находятся на территории убежища фон Гауштейн, сотня Михаила не сидит без дела и старается наделать как можно больше карапузов. Урсуле было довольно сложно уговорить Элейн отдать подобный приказ своим людям. Но после того, как императрица увидела новое поколение и впечатлилась количеством младенцев, все стало гораздо проще. Урсула рассказала, что ее ученые смогли разработать методику, которая позволяла бороться с проблемами, вызванными USMN-172028. И сейчас главная проблема заключается только в нехватке мужчин. Имеющихся 6 человек слишком мало, чтобы обеспечить необходимое количество половых контактов с извлечением жизнеспособных сперматозоидов. Опытным путем удалось выяснить, что в день подобных контактов может быть от 2 до 3, а при самом плохом раскладе и вовсе 1 или вообще пусто. Вот и получается, что 5000 детей им удалось получить почти за 2 года. Беременными сейчас ходили примерно столько же человек, и каждый день количество детей увеличивалось. Но теперь, когда число мужчин выросло в 20 раз, дело пойдет куда быстрее. К тому же Элейн пока не собиралась никуда уезжать, что только играло на руку всему Веригию. В убежище фон Гауштейн начали прибывать делегации со всего западного побережья. Главы убежищ лично хотели познакомиться с женщиной, которая с легкостью смогла остановить 2 сильнейших бойцов Веригия. Но главной их целью, конечно же, были мужчины. Они привозили своих лучших воинов для того, чтобы получить идеальное потомство, и Урсула не отказывала им в этом. Она, как никто другой, была заинтересована в этом. Так пролетело больше 2 недель, за которые сотне Михаила удалось зачать более 4000 новых жителей Сайлы. Результат, о котором Урсула и не мечтала. На это у них уходил почти целый год, а тут всего 2 недели. Но хорошее не может так долго продолжаться. Разведчики докладывают, что недалеко от Варагона начали собираться очень сильные морфы, среди них много иерархов и тех, кто уже на грани этого ранга. Они определенно что-то затевают, скорее всего, нападение на триаду, и исходя из полученных данных, у них это может получиться, доложила Саманта. И сразу после этого в кабинет зашла Элейн. «Завтра мы выступаем. Нашей целью станут убежища триады. Мы будем благодарны, если вы предоставите нам своих бойцов и обещанные ресурсы». А вот это было уже совсем нехорошо. Не хватало еще, что Элейн заберет с собой всех мужчин. Вполне возможно, что им смогут причинить вред или вовсе убить. А такого не могла себе позволить даже императрица. Но помимо мужчин, она хотела, чтобы Урсула дала Элейн своих лучших бойцов. «Я чувствую, что там нам понадобятся все силы. Будет безумно трудно, но мы справимся. В первом раунде человечество обязательно одержит победу. И даже если никто не пойдет вместе со мной, я отправлюсь в одиночку», – сказала Элейн и широко улыбнулась. У Урсулы не было ни малейших сомнений, что девушка поступит, как сказала, и поэтому она отдала приказ на сборы сильнейшим бойцам. Возглавят армию Западного Союза сама Урсула и Грегори. Как показалось Урсуле, услышав об этом, Грегори обрадовался, хотя и старался не показывать этого. На следующий день из убежища фон Гауштейн вышла армия, которой еще не видела Сайла. Сильнейшая армия двух континентов, и возглавляла ее хрупкая девушка, чья сила превосходила все мыслимые и немыслимые пределы. А рядом с ней были ее верные генералы, которых стало на одного человека больше, и этим генералом была Урсула. А рядом с Урсулой был Грегори. Только они с Вандой могли себе позволить такую роскошь, как быть с мужем во время этого похода. Похода в Арагон, навстречу к Совету Триады. Проблемы начались задолго до границ земель Триады. В местах, в которых морфов не должно быть по определению, им тупо нечего здесь было есть. Ни людей, никакой живности, ничего. Лишь голые камни и остовы уничтоженных деревьев. Но морфов это не остановило. Они осмелились напасть на самую сильную армию, что видела Сайла с момента начала катастрофы. Причем напасть вполне успешно, застав бойцов Урсулы врасплох. Никто так и не смог сказать, каким образом морфам удалось провернуть подобное. Почему они не были обнаружены ищейками? И как им удалось атаковать так слаженно и мощно? Среди нападавших были лишь несколько эволюционировавших особей начальных ступеней, и им удалось сломать строй бойцов Западного Союза. Но и гостям Северного континента не удалось отделаться легким испугом. Они потеряли сразу четверых из сотни Михаила. По своим масштабам эта потеря во много раз превосходила смерти 30 бойцов Урсулы. И сразу после этого было решено перегруппироваться. Теперь мужчины находились внутри защитного периметра, и чтобы добраться до них, морфам сперва придется пробиться через плотный строй опытнейших бойцов. Но помимо смерти бойцов, морфам удалось вывести из строя немало транспорта. Поездка, которая должна была занять максимум пару дней, грозила растянуться на недели. Элейн сразу сказала, что это недопустимо, и велела отобрать 300 лучших бойцов, которые не станут никого ждать, и выдвинуться вперед. Так и поступили. Основная армия остановилась на перегруппировку и ремонт техники, которую еще можно было восстановить, а Элейн во главе 300 сильнейших бойцов двинулись дальше. По дороге было еще множество засад, но теперь удавалось обходиться без потерь. Отряду в 300 человек намного проще разобраться с засадой, чем войску в несколько тысяч. Для чего мы вообще едем в Арагон? С Триадой очень сложно договориться. Они преследуют лишь свои интересы, совершенно не думая о подданных. Уже было уничтожено не одно убежище лишь из-за того, что проживающие там люди решили пойти против Триады. В очередной раз завела этот разговор Урсула. Она пыталась понять, что хочет императрица от Триады, но сама не могла разобраться в этом вопросе. И Элейн не собиралась ей помогать, постоянно отмалчиваясь или обходясь общими фразами и пустыми отговорками. Но на этот раз удача улыбнулась Урсуле. Императрица заговорила. Предварительно она постаралась сделать так, чтобы кроме нее и Ванды рядом больше никого не было. Даже Михаил с Грегори были отправлены ей проверить, как дела у бойцов, хотя в этом не было никакой нужды. «Как ты думаешь, что за способностью я обладаю?» – спросила у Урсулы Элейн. «Ты способна создавать какие-то энергетические завихрения, управляя которыми придаешь им любую форму, размер и интенсивность излучения. Также способность позволяет тебе становиться намного сильнее, быстрее и выносливее». По большому счету ты права, вот только имеются у моей способности и некоторые нюансы, о которых не может знать никто, кроме меня. Да и сама я в этих нюансах разобралась с огромным трудом. Зато, когда разобралась, мы смогли полностью освободить Эрхен от морфов, вставила свою реплику Ванда. В том числе и это, согласилась Элейн. Все это стало возможным благодаря тому, что я могу чувствовать, что нужно делать в тот или иной момент. Даже не знаю, как это объяснить, просто знаю и все. Например, что нужно отправить этот отряд именно на этот участок. отозвать этого бойца именно в этот момент, начать атаку в это время и не минутой позже, и так далее. Так же все было и на этот раз. Меня начало дико тянуть на Веригий, и когда эта тяга стала невыносимой, я решилась на столь рискованное плавание. Когда мы оказались на Веригии, предчувствие замолчало, и молчало оно ровно до вчерашнего дня. Я изучала карты, пытаясь понять, для чего оказалась на этом континенте. И вот вчера, когда я в очередной раз сидела над картой, меня нестерпимо потянуло в Арагон. Словно в этом городе находится что-то очень дорогое мне, и даже сейчас я ощущаю эту тягу. Мое предчувствие говорит, что нужно торопиться, что там нужна наша помощь. Урсула даже не знала, что ей сказать. Верить в какое-то предчувствие или нет, каким образом это вообще относилось к способности императрицы. Но Ванда говорила, что только благодаря этому предчувствию им удалось освободить Эрхан от морфов. По рассказам той же Ванды, морфы на северном континенте гораздо более развитые, чем на Веригии. Когда они прибыли в порт, решили, что здесь дела с морфами обстоят так же, как и у них дома. Там подобные стаи эволюционировавших особей были вполне нормальным явлением. Ползучие твари попадались лишь далеко в землях, подконтрольных морфам. Жители северного континента считали, что таким образом морфы оберегают своих слабых сородичей, давая им спокойно развиваться. Этакая модель человеческого общества, где более сильные особи выступают в роли защитников более слабых. Как пример, армия и гражданское население. Так вот, когда они прибыли на Веригий, то посчитали, что и здесь морфы живут по схожему принципу. Тем более в порту их встретили очень сильные особи. Но в действительности оказалось все не так. На Веригии слабые особи по большей части были предоставлены сами себе, а войны появлялись только в том случае, когда начинался геноцид гражданских. И чем больше было уничтожено слабых особей за короткий промежуток времени, тем сильнее можно было ждать защитника. А иерархи на Веригии и вовсе появлялись очень редко, в основном прикрываясь целыми ордами простейших особей. Как вы вообще умудряетесь терять людей в таких условиях? Да с ордой гражданских морфов сможет разобраться один сильный отряд, говорила Ванда, когда обсуждались атаки морфов на убежище. Но после того, как она увидела записи подобных атак, все вопросы исчезли сами собой. Она говорила, что еще ни разу не видела такого количества обычных морфов. У них на континенте собиралось не больше нескольких тысяч особей, когда на Веригии особенно крупные орды могли насчитывать миллионы тварей. И здесь уже могла помочь только профессиональная, отлично слаженная армия, которая имелась только у Западного Союза и Триады. Но если армия Западного Союза была равномерно рассредоточена между всеми убежищами, входящими в него, то армия Триады располагалась только в Арагоне. Армия могла отправиться на помощь одному из убежищ восточного побережья, но в большинстве случаев эта помощь уже была не нужна. Они просто не успевали подойти вовремя. Вот и выходило, что на северном континенте эволюционировавшие особи защищали своих более слабых сородичей, а на Веригии они, наоборот, прикрывались ими. Но в таком случае возникал вполне закономерный вопрос. Где находятся все эти сильные особи? А ведь никто даже не задумывался, почему так мало сильных морфов. В первые годы после катастрофы они активно начали развиваться, и именно тогда погибла основная часть выживших. Но по мере того, как люди начали становиться сильнее, появляться красные и даже черные бойцы, число эволюционировавших особей начало резко сокращаться. Большинство считало, что люди просто принялись слишком активно истреблять сильных морфов, и они тупо не успевают развиваться. Но были и те, кто утверждал, что по мере развития у морфов начал развиваться интеллект. Иерархи, способные разговаривать, были тому прямым подтверждением. Вот только число приверженцев этой теории было слишком маленьким. Сама Урсула относилась к тем, кто считает, что морфы просто не успевают развиваться. Но после услышанного от Ванды она все чаще начала задумываться о возможности того, что где-то на Веригии находится поселение морфов, где проживают лишь очень развитые особи. И именно это поселение управляет всеми морфами на континенте, а выходцы из него собирают орды и нападают с ними на убежище, проверяя их обороноспособность. Эти размышления приводили Урсулу в ужас. Сколь сильными в таком случае должны быть морфы, которые взяли на себя бремя управления колонией? Она, конечно, слышала о морфах, которые по силе превосходят даже черных бойцов, но сама ни разу не сталкивалась с такими. Очень похоже, что вскоре это случится. Километров за 40 до Варагона на их отряд напал десяток морфов, которые оказались не по зубам передовым отрядам. Морфы с легкостью прорвались сквозь строй бойцов, оставляя после себя кровавый след, и бросились на людей из сотни Михаила. Вернее, они попытались это сделать, но всех их остановила Элейн. Она была невероятна. Урсула даже не смогла понять, каким образом императрице удалось практически одновременно уничтожить столько морфов. Словно она могла создавать свои копии и отправлять их куда захочет. «Помоги мне!» – обратилась к Урсуле Ванда, на чьих руках висело безвольное тело Элейн. «Что с ней? И чем я могу помочь?» – тут же подлетела Урсула. «Просто перенапряглась. Сейчас подзарядится и оживет. А ты пока собери всех командиров, нужно поговорить». Сказав это, Ванда вытащила черное ядро, засунула его императрице в рот и раздавила. Сбор не занял много времени. Сразу же был объявлен небольшой привал. Пока командиры разговаривали, бойцы могли немного отдохнуть, не опасаясь нападения. В радиусе километра гарантированно не было ни одного морфа. Михаил произвел проверку, и он же был выдвинут вперед. Ванда организовала этот сбор по просьбе своего мужа. «Возле Варагона стоит армия морфов. Там нет ни одной особи, не достигшей уровня превращения в человека. Причем большая часть практически не имеют никаких изъянов. Это иерархи высшей пробы, и их там больше, чем нас. Защитницы уже высыпали на стены, но боюсь, что они не смогут долго продержаться. Если мы и дальше решим двигаться в Варагон, то непременно станем участниками этого сражения. А оно нам надо». Нам не удастся так просто разобраться с этими морфами, даже несмотря на помощь защитниц Варагона. Если там вообще останется хоть кто-то к нашему приходу. Слышать подобное от Михаила, который всегда был только рад влезть в драку, по крайней мере, было очень странно. Урсула даже могла бы подумать, что он боится вступить в бой с теми морфами, но подобного просто не могло быть. Михаил был точно таким же, как Грегори, а ее муж никогда и никого не боялся. Он никогда не избегал сражения, даже если врагов было намного больше, и они потенциально были сильнее. Михаил боялся не за себя, а за своих подчиненных. Впрочем, Урсула также очень боялась потерять еще хоть одного мужчину, сверх тех, что они уже потеряли.